выражение же лица юной Адалиски словами невыразимо. Живший с ней под одной кровлей, видя ее часто, я бы влюбился в нее, если бы был постарее. Однако же, несмотря на отрочество мое, я не был к ней совершенно равнодушен. Написал какой-то вздор и всунул ей потихоньку в руку во время танцевального класса, который для девочек почти столь же опасен, как балы для девиц. А для меня всегда был часом искушений. Я ожидал ответа, но тиранка Форсевиль имела свою тайную полицию. Кто-то из уродцев подсмотрел и донес. На другой день тревога, позор и срам. Призвали виновных, осыпали их ругательствами, самыми грубыми, непристойными укоризнами. Я стоял как вкопанный, не внимал им, а только смотрел на слезы и на тяжко вздохами волнуемую грудь и был весь раскаяние. Определено было обоих выгнать из пансиона, и приговор исполнили в тот же день. Меня отослали к родным, но, как шурин адъютанта главнокомандующего, я на другой же день воротился с письменным уверением, что дома строго был наказан. Наказание мое состояло в грустных, нежных упреках сестры. Зять же мой расхохотался, называя меня молодцом. Через 3 дня явилась и бедная Лаборт. Но с тех пор я не смел уже подходить к ней, а она на меня даже и глаз не подымала. Пример сей нужен, чтобы доказать, сколь опасно воспитывать вместе детей разного пола. Теперь это вывелось, а в старину полагали, что до 15 лет все дети должны быть столь же бесстрастны, как грудные младенцы. Главный вопрос, который должен был сделать всякий и который могу я сам себе сделать, да чему же мы там учились? Бог знает. Помнится всему, только элементарно. Эти иностранные пансионы, коих тогда в Москве считалось до 20, были хуже, чем народные школы, от которых отличались только тем, что в них преподавались иностранные языки. Учители ходили из сих школ давать нам уроки, которые всегда спешили они кончить. Один только немецкий учитель, некто Гильфердинг, был похож на что-нибудь. Он один только брал на себя труд рассуждать с нами и толковать нам правила грамматики. Другие же рассеянно выслушивали заданное и вытверженное учениками, которые все забывали тотчас после классов. Мы были настоящее училище попугаев. Догадливые родители недолго оставляли тут детей, а отдавали их потом в пансион университетский. Сие неминуемо должно было со мной случиться, но странность судьбы моей к тому не допустила. Письмами своими старался я разжалобить родителей и в том успел. Но не вполне достиг я своей цели, ибо вместо того, чтобы отдать меня в университетский пансион, велено было обратно меня отправить в Киев. Причина тому была ниже следующая. В числе имений князя Потемкина, коим наследовали племянницы его, находилось в Киевской губернии село Казацкое, доставшееся княгине Голицыной, жене известного князя Сергея Федоровича. Муж ее некогда воспитывался в кадетском корпусе, в одно время с отцом моим, и хотя на несколько лет был его моложе, всегда помнил его, любил и сохранял с ним сношение. Она же была родная сестра графини Броницкой. По сим уважениям, как часто говорится в канцелярских бумагах, проезжая в сказанное имение через Киев, она прямо остановилась у моей матери, хотя до того не была с ней знакома. Ее супруг начальствовал тогда над корпусом, посылаемым на помощь Австрии против французов. А она намеревалась несколько лет прожить в деревне для поправления расстроенных хозяйственных дел. Покойная мать моя, которая с ней скоро подружилась, не в состоянии была ни говорить о том, что ей казалось моей миловидностью и затейливостью, и о тяжкой для нее разлуке со мною. Слушая ее, княгиня Голицына предложила ей взять меня к себе, чтобы неподалеку от Киева воспитываться вместе с ее сыновьями, и прибавила, что многочисленность ее семейства и разные учители делают из ее дома настоящий пансион. Предложение было принято, и я, ничего о том не ведая, несказанно возрадовался в уповании вновь узреть богоспасаемый град Киев.